Глава 4. Призванный осенью 58-го Николай Степанов не отслужил положенный по закону срок. На исходе его второго армейского года, во время нежданно разбушевавшейся метели, мотор грузовика УАЗ-450 заглох посреди пустынной дороги, и вызвали младшего сержанта лишь через сутки. Не замерз он окончательно только потому, что в кузове среди прочих мелких грузов оказался бочонок со спиртом, им и спасался. Разводил быстро гаснувшие, почти не греющие костерки, или пил, заедая пригоршни наметаемого сухого снега. Отвалялся почти месяц в окружном госпитале, оклемался. Правда, сипел потом еще очень долго. Другие звуки, обожженные спиртом связки, производить не могли. Да и ладно, в певцы или ораторы чай не собирался, но хуже было другое — тяжесть в паху, часто сменяемая резкими болями. Уролог, доведя Колю своими безжалостными процедурами чуть ли не до истерики, направил на анализ стеклышки с капелькой мутного сока, а получив из лаборатории результаты, прокаркал, сминая в кулаке крючковатый нос сионистского агрессора из карикатур газеты «Правда». Хреново и более того. «Сделаю, так и быть, доброе дело. Комиссую я тебя, парень, и срочно женись, а то еще полгода без этого дела ни на одну бабу залезть потом не сможешь, а вот на стенку от боли прыгать будешь часто». Как накаркал крючконосый, плохо у Николая получалось, и чем хуже получалось, тем более становился ревнив. Нет, не скандалил, только сипел беспрестанно и однотонно о чересчур частых вареных походах за продуктами, о том, что как-то по-особому смотрел на встречных мужиков, пока шли в кино, хотя, стремясь избавиться от его свистящих попреков, она научилась ходить по улицам, опустив глаза долу. Наотрез отказался работать на больших тепловозах. «Я, значит, на дальний перегон, а ты...» «Нет, непременно на маневровом. Причем в одну с женой смену». Так и жили. На работу вместе, с работы вместе, на строительство дома по улице Олимпийской тоже вместе. Но это-то ладно, это было кстати. Там они трудились дружно и споро, он молчал, а она приговаривала: «Расти, расти, кухонька, расти, расти, зала». Разрешили им выстроить трехкомнатную, чтобы забрать из барака и тетку Валю, а был бы ребеночек, хотя бы в угадываемом поваренной фигуре близком будущем, разрешили бы и четырехкомнатную, но ни ребеночка, ни намека на него не было. Уже знакомые, а таковых, почитай, пол понурено, умиленная. «Всегда рядышком, ишь, голубки», сменили на недоуменное. «Голубки-то голубки, а голубя-то где ж?» А все не было. Тетка Валя, считавшая, что всему причиной голодное Варино детство и винившая в нем именно себя, провела ее по знакомым врачам, которые уверенно заявили, что молодке беременеть и рожать сам Бог велел, стало быть, надо подробно обследовать супружника. Да ведь как решиться сказать об этом молодому мужику, косая сажень в плечах? А он свой недуг скрывал, и когда прихватывала антибиотики и болеутоляющие, прописанные все тем же крючконосом, глотал тайком. Справили новоселье. На жизнь грех было жаловаться. Вот только пришлось Варе смириться с тем, что муж наваливается на нее редко, внезапно и только в предрассветные часы. Наваливается как от отчаяния, словно летчик, который боится, что парашют не раскроется, однако спешит все же выпрыгнуть из горящего самолета. Смирилась и даже до конца не просыпаясь, успевала все же каждый раз подумать: «Хоть бы, Господи, хоть бы». Но нет, не беременела. А ведь больше 4 лет прошло со дня их свадьбы, на которой Николай вина даже и не пригубил. Тот выпитый в промерзшей кабине спирт до сих пор словно стоял у него в гортани. А после долгих, под дружной горько, но каких-то равнодушных поцелуев, сипел: «Скоро проверю, как дожидалась. Смотри мне». Над половиной кузова Был натянут тент, кое-как закрепленный на дугах из тонких труб. Впрочем, не везде хорошо натянут. Парусина то раздувалась проникающим через щели и дыры встречным ветром, то внезапно опадала с громким хлопком, словно кто-то, рискуя отбить ладонь о стол, пытался происходящее остановить. Поперек кузова, в ширину его, располагались три скамьи из толстых досок. На передней, если считать от кабины, вольготно развалились двое, один постарше, с недобрым породистым лицом, второй же, громоздкий, будто бы вырубленный несколькими взмахами топора, мог запросто быть, судя по пустым водянистым глазам, и человеколюбивым, и, да нельзя, жестоким, смотря какая команда поступит. Старший отпустил несколько презрительных замечаний по поводу бестолковой суеты сильно подвыпивших родственников Николая, с трудом переваливавших его, бесчувственного, через задний борт, который водитель грузовичка откинуть почему-то не решил. В адрес же решительно ничего не соображавшего вареного мужа бросил безапелляционно: чушкан от рождения, и даже в мужики попасть не светит. Точно, с готовностью, словно команда наконец поступила, отозвался громоздкий: мужики у нас меру знают. Варя изо всех сил старалась удержать Николая хотя бы в относительно сидячем положении, пусть бы даже навалился на нее всей своей тяжестью, так и не ставшей для нее желанной. Но бесполезно, он все норовил улечься то на скамью, то сразу на грязный пол, и противиться этому, приноравливаясь к нещадной тряске, становилось все труднее. Да еще взгляды, буравившие ей спину. И это время от времени повторяемое. Прикинь, танкист, какая женщина, и чушкану досталось. А все от того, что не встретились ей правильные люди. Танкист, господи, имя-то у него есть, отмалчивался. А Варя, еще крепче обхватывая тело мужа, шептала, ненавидя: «Коля, да приди ж ты в себя!» Но он ее не слышал, осипел что-то неразборчивое, в котором ей все чудилось опостылевшее «смотри мне». Несколько раз порывалось объяснить, что муж вообще-то не пьет, а тут родственники уговорили на один стаканчик первача, потом на второй, третий, четвертый, пятый он уже сам, чтоб за молодечество похвалили. Вот и развезло. Но лишь открывал рот, Николай, как назло, сваливался на пол особенно неподъемным кулем. На выезде из какого-то села в кузов проворно забрался худощавый паренек, зыркнул на малосимпатичную компанию попутчиков, забился в угол у заднего борта, от всех отвернувшись. Однако его появление словно бы послужило сигналом. «Давай, танкист, уложи этого на пол, пусть продрыхнется», — скомандовал старший. «Ты чё, пан?» — затревожился громоздкий. «К чушкану ведь прикасаться западло». «Тебе законник велит», — прикрикнул пан. «Чушканом он на зоне станет. А пока назюзюкавшийся лох, обычное совковое быдло. Делай». И поскольку танкист все еще колебался, прибавил. «Одесские говорили, что даже жиды субботу нарушают, и если хорошего человека надо спасти. Что ж мы, совсем с тобой не люди, такую красивую не выручить». «Усек», — протянул громила. Он легко вырвал Николая из ослабевших вареных рук и будто бы расстелил его вдоль борта. Хорошо еще Варя успела подложить под голову мужа кошелку со своим перешитым из праздничного тетки Валиного единственным нарядным платьем и выходными туфлями. Потом вернулся на место, закурил, затягиваясь часто и глубоко, словно бы в нервном ожидании, а рядом с Варей, незаметно для нее переместившись, оказался пан. Он разглядывал ее, не стесняясь, не спеша, с головы до ног, она только раз осмелилась встретить его взгляд.